Оглядевшись по сторонам, Паша не нашел ничего, что могло бы быть использовано как оружие, кроме стула. Схватив ручную работу мастера 19 века, он встал за дверью, крепко сжимая в руках деревянную спинку. Спокойно, без паники. Сердце гулким эхом выбивало ускоряющийся ритм в грудной клетке. Разум отчаянно перебирал варианты возможных действий. Но когда дверь со скрипом открылась, все они мгновенно исчезли. Паша с размаху впечатал сидушку стула в протиснувшуюся голову. С такой силой, что старинная мебель разлетелась на куски, а во лбу опрокинувшегося бандита появилась глубокая вмятина. «Да чтоб тебя!» Глядя на острые осколки стула в руках, а затем на второго бандита, достающего из-за пазухи пистолет с глушителем, Паша отбросил деревяшки. Он перехватил руку с оружием и с резким скручиванием перекинул противника через плечо кочергой. Раздался приглушенный выстрел, но не такой тихий, как в фильмах. Достаточно громкий, похожий на резкий удар металлических четок о стену. К счастью, пуля угодила в пол. Урод, хватит оставлять следы. Паша, не отпуская руку с оружием, несколько раз впечатал подошву кет в лицо бандита. Пытавшаяся приподняться голова оказалась вбита в деревянный пол. Когда, наконец, нападавший потерял сознание, Паша облегченно вздохнул. Он выхватил ствол и направил на неспособного сопротивляться противника. Вдруг с первого этажа раздался скрип двери. Третий сообщник, услышав шум драки, поспешил внутрь. Он тоже оказался вооружен пистолетом, но без глушителя. Паша тихо присел возле лестницы, хмуро глядя на бандита. «Какого хрена вы приперлись именно сейчас? Почему с оружием?» Совсем не хотелось вешать на себя убийство при полном отсутствии связей, которые бы помогли замять дело. Но с нынешними способностями Паша просто не мог обезвредить вооруженного грабителя, не убивая, и при этом, не рискуя собственной жизнью. «Антоха, Жека, вы че, завалили его?» Громкий голос бандита, спешащего найти товарищей, выдернул Пашу из размышлений. Легкая нерешительность исчезла, и он направил ствол пистолета на грабителя. Выдох и курок плавно оттянулся назад. Прозвучал щелчок и почти сразу же раздался выстрел. За ним еще один, и еще. Паша не мог похвастаться хорошими стрелковыми навыками, а потому действовал наверняка, целясь в грудь. Пошатнувшийся от первого выстрела грабитель упал. Паша мгновенно слетел с лестницы и, на бегу скидывая пиджак, приподнял умирающего грабителя, чтобы подложить под него. Кровь начала быстро вытекать из ран. Он оглянулся и, не заметив шевелений со стороны двух бессознательных грабителей, лежавших у дверей хозяйской спальни, выбежал за дверь. Справа, слева и спереди никого нет. Вернувшись обратно, Паша поспешно выволок хрипящее тело бандита на улицу, оставляя тонкий кровавый след, после чего с небольшим трудом загрузил тело на заднее сиденье «Волги». Он действовал быстро, четко, решительно, не позволяя себе запаниковать. Нужно избавиться от улик. Теперь уже отсутствие людей вблизи поместья Егорова играло на руку. Паша вбежал обратно в здание и, подхватив одного бессознательного и одного мертвого грабителя, а вместе с ними гильзу от пули, затолкал всех в машину. Теперь уже в багажник. Возросшая от принятия титанида физическая сила и выносливость оказались очень кстати. Перед тем, как закрыть багажник, он на всякий случай пустил обоим по пуле в лоб, после чего вытер стреленный ствол оторванным рукавом рубашки и бросил рядом с телами. «Ушлипки, я попал в этот мир через трупы и не уйду отсюда, даже если завалю его горами новых». Хлопнув багажником, Паша уселся за руль «Волги», предварительно положив на него рукав от рубашки. Неизвестно, насколько развиты методы дактилоскопической экспертизы в это время, но береженого Шредингер бережет. Ключи сквозь череду неудач таки попали в замок зажигания. С навыками езды на механике, в отличие от стрельбы из пистолета, у него было все в порядке. Окольной дорогой Паша вывез машину подальше от города, а затем, припарковавшись у крутого берега реки Волги, где никого не было, нашел камень и положил на педаль газа. Машина взревела, и как только сцепление было отпущено, слетела с обрыва, плюхнувшись прямо в глубокие воды. Несмотря на то, что основные улики уничтожены, Паша не остановился. Он трусцой побежал обратно к поместью, до которого не менее 20 километров. Добежав примерно за час, он вытер следы крови, смыл их в ванной и прочистил ее хлоркой, а после сжег всю свою одежду, включая кеды, на которые попало несколько капель крови, в саду. В огонь полетели щепки от стула и даже пропитанная кровью земля возле дверей в поместье. Чтобы не щеголять голышом, пришлось переодеться в спортивную одежду для тренировки. Обувь заменили махровые тапочки, оставленные предыдущими арендаторами поместья, или же его хозяином. Лишь когда из всех дел осталось залатать дыру от пули на втором этаже, Паша тихо опустился на пятую точку и вздохнул. «Сигаретку бы!» Хриплый голос прозвучал в одиноком саду, никем не услышанный. Глава 42. Зал в распоряжении. Доехав на автобусе до города, Паша спустился в подвал, где тренировались самбисты. На протяжении всего пути он рефлексировал по поводу случившегося. Не из-за факта убийства, это как раз-таки совсем не беспокоило. Разум терзали возможные последствия поступка. Даже в обычном мире тщательное скрытие улик может не помочь. Что уж говорить о нынешнем, где суперлюди трутся жопками о фантастических роботов. Если бы только вокруг не бегали всякие эволюционисты, он с Титандом наперевес смог бы диктовать миру собственные условия. Не говоря уже об убийстве трех человек, можно себе собственное королевство с завоеваниями, гладиаторами в ямах и рабынями организовать. Но чего нет, того нет. Здравствуйте, Расул Абдул-Рашидович. Паша ступил на татами как раз, когда вспотевшие, взмыленные бойцы собирались домой. А, пришел, наконец. Сквозь горский акцент слышалось осуждение. Даже махровые тапочки собеседника не размягчили его сердце. Почему два дня не было? Разбредавшиеся мужики замерли, ожидая, чем все закончится. Обычно, за опоздание на тренировку, их заставляли отжиматься. Каждая минута, 10 повторений. Интересно, новичка оставит на всю ночь? Про робота Iron Moon слышали? На вопрос Паши Расул Абдул-Рашидович хмуро кивнул. Об этом происшествии с неизвестным количеством жертв не слышал только глухой. Вчера он напал на мой двор, и нас с другом чуть не прикончил. После этого родители на тренировку как-то не отпускали, а сегодня тоже были причины. Говоря все это, Паша сам задумался. А какого лешего все это с ним происходит? Да еще и за такой короткий промежуток времени. Он что, вселенскую карму нарушил? Понятно. Похлопав Павла по плечу, Расул прекратил расспросы. «Тогда останешься сейчас на час и потренируешься со мной». Несмотря на уважительные обстоятельства ученика, подготовка к соревнованиям должна продолжаться. Ради этого Расул даже готов был пожертвовать личным временем. «На самом деле, тренер, я пришел сегодня серьезно поговорить со всеми вами по поводу работы». Увидев, что разочарованные самбисты, не заставшие наказания, расходятся, Паша поспешил остановить их. Работы? Расул с сомнением оглядел рослого парня, который хоть и выглядел внушительно, но еще даже до совершеннолетия не дополз. Верно, Паша не был настроен плясать вокруг костра. Раньше он бы пригласил будущих рэкет-охранников в ресторан, наплел бы что-то про растрату потенциала и стремление к лучшей жизни, но не сегодня. Так вышло, что я зарабатываю хорошие деньги, продавая различные товары, и мне, а также моему имуществу, требуется надежная охрана. Времена неспокойные, так что необходимость в обеспечении личной безопасности очень высокая. Короче, не буду городить чушь. Зарплата 500 рублей в месяц. В случае предотвращения покушений или решения серьезных проблем, организуется премия. Тех, кто не готов за работодателя пулю поймать или уладить вопросы сомнительного, с точки зрения морали, характера, на работу не беру. Чтобы наглядно показать платежеспособность, он вытащил из распухших карманов свертки 10-рублевых купюр, обернутых резинкой. У бойцов загорелись глаза при виде такого количества денег. Поздние годы перестройки зарплаты задерживали, и это у тех немногих, у кого еще осталась работа. Сейчас работодателей, готовых платить на месте, можно по пальцам пересчитать. Самбисты переглянулись. Поймать пулю, решать вопросы сомнительного характера, все довольно серьезно. Какие-то конкретные проблемы, Расул Абдул-Рашидович не мог не спросить. Тренерская деятельность приносила не то чтобы много денег, а другой работы у него нет. Но прежде чем лезть в яму, нужно включать голову и понять, стоит ли оно того. Бандиты, вооруженные. Паша не собирался скрывать назревшие проблемы. Даже если товарищи той троицы никогда не появятся, сколько еще будет любителей чужого богатства? Явно не один и не два. Охранники должны понимать, с чем имеют дело. Иначе в критический момент как можно ожидать от них решительности и соблюдения профессиональной, пока еще не существующей, этики? Бойцы крепко задумались над предложением. Они начали задавать осторожные вопросы, узнавая о подробностях предстоящей работы. Паше были нужны универсалы, которые и дом постерегут, и тело прикроют, и товар уберегут, и кого надо в лесу закопают. График ненормированный, но чем больше людей, тем проще делить обязанности. Спустя час вопросов и ответов, на работу согласились всего 6 человек. Остальные не решились играть в «поймай пулю за денежку». Среди согласившихся, Расул Абдул-Рашидович, которого, похоже, вообще не беспокоила возможность вооруженного конфликта. Никита Аксаев, двухметровый здоровяк, с которым он боролся в первый день. Юрий Корнишов, крепкий мужчина с обожженными предплечьями, бывший сталелитейщик. Богдан Сладко, пузатый добряк, поросший бородой. Евгений Фуницын, поджарый парень с заячьей губой. И Алан Турсунбиков, тувинец, помимо багажа самбистских знаний, таскавший с собой разделочный нож. Все 6 были готовы немедленно приступить к выполнению обязанностей, но Паша договорился встретиться завтра на рынке. Кстати, тренер, можно арендовать зал на ночь? Когда с нюансами трудоустройства все решилось, Паша задал не менее насущный вопрос. Хочу наверстать упущенное. Отчасти это не ложь. Сегодняшним вечером он все равно собирался заказать титанит. Практика показала, что только сила может служить настоящим гарантом безопасности. И чем быстрее она подоспеет, тем лучше. Но вот тренироваться в родном дворе, на фоне обещания родителям больше не принимать всякую дрянь, может вылиться в лишние проблемы. А здесь тишь да благодать. Одно помещение с татами, второе с раздевалкой, раковиной и туалетом, а третье с облезлым железом и перемотанными скотчем грушами. По логике вещей, тренировки с дополнительным отягощением должны дать лучший результат. И все же главной причиной аренды служило безопасное помещение. Возвращаться в поместье Егорова не слишком-то разумно. Кто знает, отправят ли бандиты по следу пропавших товарищей новую группу. А здесь, после того как дома закажется смартфон или планшет, можно материализовать и другие товары. Зачем на ночь? Ночью спать надо. Расул Абдул-Рашидович категорически покачал головой. Сонный отдых важен для прогресса не меньше, чем сами тренировки. Хочешь заниматься? Давай сейчас потренируемся. Время есть. Вместо 1000 слов Паша отстегнул от денежных котлет 30-рублевые купюры и протянул тренеру. Тот хмуро отодвинул деньги обратно. Хочешь тренироваться? Тренируйся, но чтоб ключи не потерял. Покопавшись в спортивной сумке, Расул вытащил перевязь ключей и, сняв нужный, передал нерадивому ученику. Пусть одну ночь потренируется, а затем пару дней помучается от бессонницы и бессилия в мышцах. Хорошим уроком будет. Спасибо, тренер. Тогда завтра в 3 часа встретимся здесь же. Товары сначала сюда завезу, чтоб вы помогли их безопасно до рынка донести, а лучше довести. Паша улыбнулся, сообщая о своих планах. К счастью, Расул Абдул-Рашидович ничего против не имел. Распрощавшись с бойцами, с подозрительным нетерпением ожидавших завтрашнего дня, Паша вернулся домой. Первым делом он выпросил у отца телевизор, после чего заказал 2 капсулы титанида и дешевый смартфон с чехлом. Стоимость таблеток в 20 тысяч советских рублей ударила не по сердцу, а по яйцам. Но вот смартфон от Xiaomi за 60 рублей и пустяковый силиконовый чехол к нему – сильно порадовали. Теперь я смогу заказывать товар откуда угодно. Интересно, если сделать большой заказ и спасти кита, разорвет ли ему рот изнутри посылками? Отлепляя пленку с экрана смартфона, Паша размышлял о серьезных вопросах. Он постепенно пропускал инструкции, вшитые в Android, добираясь до привычного пользовательского интерфейса. А когда под силиконовый чехол телефона была помещена черная карта, яркий экран сразу же показал главную страницу онлайн-шопа со всеми прелестями сенсорного взаимодействия. Лепота. Разобравшись с самой приоритетной задачей, Паша засобирался, перехватив по пути 2 сосиски из кухни. Он напялил теплую куртку, так как осенние вечера становились все холоднее. Поздние шевеления подростка насторожили родителей, вместе вышедших в коридор. Карина и Сергей как раз обсуждали инициативу ребенка помочь однокласснику распространять ювелирные товары. Верить или нет, каждый решил сам для себя. Но рвение младшего Коновалова заработать денег не могло не радовать. Раньше он только и делал, что дурью маялся. Однако неожиданные ночные прогулки не могли не тревожить, в свете их личных сомнений. «Мам, пап, я сегодня у друга переночую». Обнаружив свидетелей, Паша спешно засунул посылку с 2 коробочками титанида в карман. Если начнется проверка, ему не сдобровать. Появление таблеток можно объяснить. «Мам, пап, я, наркоман, еще никого не подводила. Но вот смартфон. У Миши?» Карина подозрительно спросила. Предупредительных звонков от Шустриных не поступало, неужели не санкционированная ночевка? А когда сын отрицательно покачал головой, сердце матери что-то почувствовало. А друга случайно не Екатерина Демченко звать? После визита в школу из-за драки с Савьяловым, родители узнали много нового о своем чаде. В том числе, и что он подбивал клинья к главной красавице школы, причем весьма успешно. Это ж надо, на глазах у недовольных родителей, увести ее на свидание. Сергей об успехах сына даже на работе не чурался рассказывать. «Мам, да тебе в битве экстрасенсов нужно участвовать. Такие же потрясающие способности, как у них». Хмыкнув, Паша спешно нацепил школьные туфли и завязал шнурки. Пропажу кедов и школьной формы родители не заметили. И уж точно не подозревали, что она сожжена из-за пятен крови трех убитых человек. «Сынок, ты это предохраняйся». Смущенный Сергей, наконец, решился сказать назревшие вслух, заслужив укоряющий взгляд жены. Но лучше минута стыда, чем раньше времени нянчиться с внуками. «Все схвачено, бать, я буду в каске». С уверенным видом подняв сжатый кулак и кивнув, Паша вышел из квартиры. Растерянные глаза родителей провожали сына. Он ведь пошутил. Сергей, не слишком часто бывавший дома, с сомнением обратился к жене. «Мой сын не такой дурак, как ты, обещавший вовремя вытащить». Карина подразнила мужа, скрестив руки под грудью, а затем вдруг нахмурилась. «Может, все-таки догоним и скажем, что каска не поможет». Тем временем виновник переживаний оббежал открытые продуктовые магазины и набрал столько еды, сколько мог унести. Полуфабрикаты в советское время не слишком развиты, но они есть. По крайней мере, не придется варить кашу в спортзале. Впереди тяжелая ночь. Мастер качалки, благослови мой путь. Глава 43. Сверхчеловек. Давай. Со стиснутыми зубами и распухшей багровой шеей, из которой пытались вырваться жилы и вены, Паша поднял штангу над грудью. 160 килограммов, не считая грифа, гулко рухнули на пазы, заставив конструкцию тренажера ненадежно заскрипеть. Паша резко слетел со скамьи, заметив тревожные покачивания. К счастью, штанга не рухнула. Не знаю, из чего делают титанит, но это потрясающе. Чувствую, что смогу перевернуть мир без точки опоры. Нахер этого дрыща Архимеда с его рычагами. Только мужицкая мощь. С дрожащими грудными мышцами, он безумно осклабился. Тренировка шла больше часа, и все это время Паша разрывал пределы своих возможностей, а вместе с ними, и связки с мышцами. Но, похоже, в состав пилюли входили обезболивающие. Легкая боль даже от серьезных травм, и ничего больше. Мало того, в отличие от прошлого раза, сейчас он мог трезво мыслить. Практика показала, что тяжелые веса позволяют максимально высвободить энергию, которую титанит вбрасывал в организм по мере растворения и всасывания в кровь. Еще подход на ноги, и займусь спиной. Несколько раз попрыгав, и почувствовав, как замедлившийся до нормального состояния пульс вновь скачет по сосудам, Паша подбежал к штанге. Жаль, что больше блинов нет, и ноги серьезно не нагрузить. Но это всяко лучше приседаний с собственным весом. Распинав кучу посылок, горками сваленных по всему периметру зала, Паша сделал раз, сделал два, и далее по списку. Перед тем, как начать тренировку, он специально сделал большой заказ, и не только для торговли на рынке. Завтра после пробуждения нужно спешить в школу, а ведь он не может заявиться на уроки в пропитанной потом спортивке. Пришлось заказать несколько классических костюмов, рубашек, туфель, кроссовок и так по мелочи. Причем одежда выбиралась разного размера. У разных продавцов, особенно с азиатского рынка, странные понятия меры. С ними никогда не угадаешь. Так что 5XL, 6, 7 и 8 были включены в заказ. Благо, денег шматье стоило совсем немного. Отбросив ненужные мысли, Паша продолжил приседать. Пока эффект от титанида не закончился, нужно выжимать из себя максимум. Еще через полтора часа усердных тяганий железа, он, наконец, обессиленно поплелся к еде. Позади растекалась мокрая дорожка из пота. Трикотажная кофта синего цвета и штаны прилипли к телу, словно вторая кожа. Если бы Расул Абдул-Рашидович увидел его сейчас, то проклял бы нерадивого ученика, не знавшего меру. Несмотря на удручающий вид, Паша буквально лучился довольством, в ожидании результатов действия препарата. Усердный прием пищи с запаиванием водой из-под крана, и сознание погрузилось в блаженную негу. В себя он пришел из-за щекотки, раздражающий нос. Глаза открылись, но вместо представлявшейся в полудреме красивой девушки увидели упаковку от вяленого мяса, касавшуюся кончика носа. Недовольно сдув лживую гадость, Паша с непривычной легкостью вскочил на ноги и узрел срач, который развел перед сном. На желтом татами повсюду валялись упаковки от полуфабрикатов, крошки хлеба и хлопья геркулеса, недомоченные в холодной воде. Я спал во всем этом, должно быть, соскучился по последним годам прошлой жизни. С мрачной ухмылкой он перевел взгляд на руки. Под рукавами спортивной кофты предплечья вырисовывались четкими очертаниями. Ветвистые вены пульсации поднимали влажную ткань. Сняв зловонную одежду, Паша не мог не сглотнуть. Грудные мышцы, крепкие и большие, перекрывали обзор на идеальный пресс с венозным барельефом. Бедра исполосаны толстыми дугами мускулов, а икры больше похожи на бройлерские окороки. Без зеркала увидеть, что там со спиной, не представлялось возможным. Но когда лопатки сводились, ощущались многочисленные бугорки, переходящие во внушительные крылья. Сухой мышечной массы наросло не меньше 7-8 килограмм, и теперь он не просто хороший атлет, а крепкий такой культурист, чья форма заметна даже под мешковатой одеждой. Если доверять внутренним ощущениям, Паша стал как минимум вдвое сильнее вчерашнего себя. Не сравнить с самым первым приемом титанида, однако, все еще впечатляющий результат. Ведь вчера он по одним только физическим кондициям почти догонял олимпийских спортсменов, а сегодня перешел черту человеческих возможностей. Капитан Америка, только не капитан, да и не Америка. Отыскав тазик, который при капеле конденсата с батареи отопления использовался для сбора воды, Паша отправился умываться. Он полностью стер с себя черные катышки и кристаллы соли, заставшие на коже, и должен был признаться, что обтирать мускулистое тело гораздо приятнее, чем жирное. Должно быть, именно в такие моменты на людей снисходит озарение, и они отправляются в долгое и увлекательное путешествие в ДНД, становясь данжин-мастерами. Помывка и уборка не заняли много времени. Через полчаса он уже копошился в сумках, вытаскивая новенькую одежду. Белая рубашка подошла размера 6XL, так что и костюм Паша пытался напялить соответствующий. Вот только на примерке тот чуть не разошился по швам. Плечи слишком узкие, рукава едва доходит до конца предплечий, а брюки открывают вид на часть шерстяного ковра. Взяв клетчатый костюм с жилеткой на 2 размера больше, Паша с комфортом устроился в нем. Талия немного свободна, но этот вопрос можно решить в ателье. К слову о нем, после уроков нужно заскочить в одно такое и сделать экстренный заказ. Гладя на кевларовые рулоны и тактические жилеты, выглядывающие из товарных сумок, Паша кивнул. Дорого, почти 15 тысяч на армированную ткань для пошива бронежилетов себе и охранникам, но безопасность превыше всего. Глава 44. Расклад с друзьями. Появление у парадного входа школы высокого молодого человека, сложенного, словно греческий бог, в классическом клетчатом костюме и с шикарными кожаными туфлями, привлекло всеобщее внимание. Его сопровождало нечто неощутимое, аура, заставляющая подростков и детей затихать. Шаги замедлялись, они оборачивались, во все глаза таращась на Павла. Но те, кто встречался с ним взглядом, быстро опускали глаза. Девушки от смущения, парни от дискомфорта, граничащего со страхом. Большое мускулистое тело, может и не всегда абсолютная сила, однако это всегда впечатление силы. Стуча твердыми подошвами Оксфордов по бетонному полу, Паша поднялся на 3-й этаж, где должен пройти урок русского языка у 11-го А. Из-за ширины плеч приходилось взбираться по лестнице в полуобороте, пропуская обескураженных учителей и учеников. На углу коридора 3-го этажа, возле резной деревянной картины по пионерским мотивам, столпилось множество подростков. Ученики параллельных 11-х классов ожидали начала занятий возле соседних кабинетов, а учителя не спешили открывать двери. «Да ты шутишь!» Мишеня недоверчиво заморгал, отлипая от стены. Громкий голос привлек внимание общавшихся одноклассников и соседей, заставляя повернуться сначала к источнику звукового возмущения, а затем к Павлу. «Брось, это же подкладки под одеждой!» «Да, скажи, что да, иначе у меня сердце прихватит. Через месяц размером с грузовик будешь, может, хватит расти», с улыбкой от уха до уха, буквально кожей чувствуя потрясение старшеклассников, Паша поспешил к другу детства. «Начинаю понимать бодибилдеров, готовых наглухо издрочиться у зеркал. Перестану расти, когда ты перестанешь жрать вредную еду. Пожав пухлую руку, он поиграл грудными мускулами, заставляя пиджак неестественно дергаться. У одноклассников от такого зрелища брови на лоб полезли. Культуризм в стране не сильно развит, а соцсетей и других источников информации о спортивных людях нет вообще. Тематические журналы разве что, но их читают единицы. Так что 100-килограммовый молодой человек с треугольной спиной сильно выбивался из картины привычной действительности. Ну, станешь ты грузовиком, и станешь, на дружбу это никак не повлияет. Мишеня мгновенно напророчил другу судьбу бельгийского голубого быка, не готовый отказаться от любви к прекрасному. Вот это костюм, вещь, где купил? Паша, ответивший на рукопожатие Вити и других одноклассников мужского пола, многозначительно улыбнулся. Больше ничего спрашивать толстяк не стал. Отведя своих продавцов в сторонку, Паша избавился от самовлюбленной улыбки. Неожиданная перемена настроения не укрылась от товарищей, заставляя каждого гадать о причинах. «Слушайте, тут такой разговор. Вам придется на время забыть о продажах». Не желая ходить вокруг да около, Паша сразу перешел к делу. Связавшись с бандитами, он не питал надежд на наилучший исход, и подставлять друзей в такой ситуации совсем не хотелось. Неделю, может две, пока все не уляжутся. Витя и Миша переглянулись, обнаружив сомнения в глазах друг друга. Проблема с поставками. Отличник выдвинул предположение о том, о чем раньше размышлял немало времени. Продукции одноклассника, казалось, нет, она являлась уникальной. В стране даже с поставками импортных джинс возникали проблемы, не говоря уже о чрезвычайном разнообразии товаров, представленных в их ассортименте. Не совсем. Паша не знал, стоит ли рассказывать о нюансах взаимодействия организованной преступности и бизнеса. Если бы он и сам затаился, огородившись от продаж, то никаких вопросов бы не возникло. Но если без объяснения продолжить торговать за спинами товарищей, это может обернуться ненужной головной болью. Плевать на Витю, но Мишеня надежный и честный друг. Короче, никому ни слова, поняли? Дождавшись утвердительных кивков, Паша продолжил. На мою деятельность заглядываются граждане с низкой социальной ответственностью. Нет, не проститутки. Закатив глаза на сомнительные физиономии подростков, Паша замолчал. Он пытался подобрать слова, чтобы даже намеками не выдать возможный след к убийству трех грабителей. С товарищами проблемы вряд ли возникнут, но вот с теми, кто в будущем, возможно, начнет задавать вопросы вполне себе. Бандиты. От последнего слова недоумевающая парочка мгновенно напряглась. Давай в милицию заявление напишем. На удивление, именно Миша поспешил пойти законным путем, а не благонадежный отличник. Витя, в свою очередь, не горел желанием привлекать внимание правоохранительных ведомств. Торговля импортной продукцией сама по себе опасная инициатива, а идти с ней в милицию все равно, что пытаться нанизаться на копье в пылу схватки. Перестань думать и рассуждать как гребаный холодец. У тебя в башке свиные копытца, или да? Паша шлепнул друга по лбу, совсем легонько, но не рассчитал новообретенные силы, и заставил того попятиться с кружками в глазах. Извини, в общем, не вариант это. Сам разберусь, а вы в это дело нос не суйте. И хватит корчить такие рожи, будто меня хоронить собираются. Я уже нанял надежных ребят, тех, кто может решить подобные вопросы. Напомню, никому ни слова, особенно ты, любимчик учителей. Это не та ситуация, где можно своевольно действовать ради якобы чужого блага. Проговоришься, заведу домашних улиток и скормлю тебя им по кусочкам. Ползучие твари любят свежатину, так что кормежка будет долгой. В расслабленном голосе проявились угрожающие нотки. Чему к чему, а своей строящейся империи Паша никому не позволит навредить. Глава 45. От Илье. Товарищи восприняли предупреждение очень серьезно. Даже школьники, отвлеченные от взрослой жизни, могли наблюдать расцвет организованной преступности. Крах перестройки, точнее всей плановой экономики, наплодил нищету. Он же привел к появлению огромного количества недовольных беспросветным будущим людей. Большая часть не решалась взять судьбу в свои руки, продолжая плыть по течению. Некоторые вертелись как могли в рамках индивидуального полулегального предпринимательства. А вот те, кто посмелее, начинали проворачивать темные делишки. Связываться с людьми, что смогли справиться с советским воспитанием, превращающим индивидуальности в абсолютно послушные трудовые единицы и нули, не слишком разумно. Но на пути к вершине это неизбежно. Паша, не желая поддаваться паршивому настроению товарищей, обратил взор на соседствующих старшеклассников. Ученики 11-го толпились возле 44-го кабинета, а среди них, не отсвечивая, молча стоял Игорь. Некогда веселый парень, душа компании, превратился в скромняшку. Репутационный удар и низвергнутое самолюбие оказались даже более болезненными, чем физическое избиение. От всех этих переживаний и бандитских разборок скоро несварение начнется. К счастью, в отличие от унылых Мишени и Вити, у меня есть собственный источник положительной ЦИ. Зовут его Игорь Савьялов. С расправившимися улыбкой и плечами, Паша выдвинулся навстречу приключениям. В сравнении с убийством бандитов, какими последствиями вообще могло обернуться школьное хулиганство, по крайней мере, он избавится от этого отвратительного чувства тревоги. Вдруг на пути встала высокая блондинка, хотя для Паши она как Бильбо для Гэндальфа. Не надо. Катя хмуро подняла голову, пытаясь разглядеть в лице агрессивного идиота хоть что-то, что казалось ей привлекательным еще вчера. Вечером, когда она прокручивала в памяти моменты своего первого свидания, тебя из школы выгонит и на учет поставит. Паша, остановленный хрупкой девушке, задумчиво щелкнул языком, а затем, решительно кивнув, продолжил путь. «Остановись, дуболом!» Упираясь руками в мускулистую грудь, девушка заскользила туфельками по бетонному полу. Она будто пыталась остановить поезд. В голове мелькали сомнительные мысли о том, как вообще кто-то мог настолько увеличиться в размерах за считанные сутки. «Если будешь вести себя как придурок, я не буду с тобой общаться». После того, как озвученные ранее последствия, остановившие бы любого нормального человека, не сработали, Катя слегка запаниковала. Она выпалила первое, что пришло в голову – манипуляции. Оказывается, даже снежная дева – больше дева, чем снежная. Припомнив бывшую жену, Паша скривился. Какими бы благими ни были намерения дам, их методы откликались чем-то неприятным для мужского достоинства. Как известно, для того, чтобы заставить человека действовать в своих интересах, нужно два инструмента – кнут и пряник. Угроза не общаться со мной нелепо, но, допустим, зачлось. Что насчет пряника? Склонившись над шеей девушки и искоса глядя на закипающего в стороне Игоря, Паша оскалился. Не дождавшись ответа девушки, которая внешне сохраняла абсолютное равнодушие, но внутри очень сильно нервничала, он легонько укусил Катю за ушко. Девушка едва не подпрыгнула, почувствовав сначала горячее дыхание на шее, а затем неуловимую боль, разрядом пробравшую все естество. С безумно стучащим сердцем Катя быстро ретировалась, позабыв о первоначальной задаче остановить дуболома на пути саморазрушения. Да я пошутил, не нужен мне никакой пряник. Подняв себе настроение, Паша громко заговорил в стремительно удаляющуюся спину, обрамленную прядями серебристых волос. Ты уже сказа, что не будешь разговаривать. Это ли не пряник? Убегающая Катя вдруг остановилась и обернулась с чрезвычайно возмущенным лицом. Однако тут же фыркнула и продолжила путь в сторону женской уборной. Ей следовало умыться холодной водой. Та могла убрать лишь краски с лица, но не охладить кипящие внутри чувства. В куда более бодром расположении духа Паша отсидел все занятия. По окончанию, еще раз переговорив с Витей и Мишей, он отправился в спортзал. Внутри ждал не только тренер, но и пятеро парней, согласившихся работать охранниками. Похоже, с пунктуальностью проблем нет, даже больше, ребята пришли значительно раньше оговоренного времени, хотя серьезность работы и оплаты заставила бы даже самого безответственного человека изменить свое отношение. Ты чем ночью занимался, парень? Расул Абдулрашидович с глазами в 50 копеек обошел Пашу, недоверчиво глядя на выпирающие мускулы. В отличие от детишек, как профессиональный спортсмен, он многое мог сказать о физической форме, пусть та и скрыта под одеждой. Остальные бойцы также сглатывали слюну. Даже Никита Аксаев, самый здоровый из компании, выглядел незначительно на фоне подростка Бройлера. В итоге Пашу едва не раздели, чтобы посмотреть на неведомо откуда появившиеся мускулы. Благо он сумел отбиться с новообретенными силами. Поначалу Паша собирался вызвать пару такси, чтобы доставить товары до рынка. Однако обнаружилось, что у Расула и Евгения имеется собственный транспорт, «Жигули» и «Москвич», в багажнике и салоны которых утрамбовали тяжелые сумки с товарами. Сказать, что бойцы впечатлились количеством продукции у школьника, ничего не сказать. Тем сильнее был шок, когда каждому Паша выдал по рации. Радиус действия в описании ограничивался 10 километрами, и даже если реальные показатели немного хуже, этого более чем достаточно для работы охраны. Вдоволь наигравшись с рациями, бойцы, наконец, расселись по машинам. Однако они не сразу поехали на рынок. Прежде покатались по городу в поисках ателье. Паша, забрав из сумок тактические жилеты большого размера и рулоны желтого кевлара, отправился к мастеру. Он популярно объяснил престарелому мужчине, что необходимо сделать для тактических жилетов внутреннюю подкладку, по 30 слоев кевлара в каждый. Может и перебор, но кто знает, чем шмалять будут. Отдав 7 жилетов, в том числе для него самого, Паша внес залог 350 рублей. Мастер отпирался, ведь даже пошив классических костюмов из собственной ткани не стоил таких денег, а тут какая-то подкладка. Однако выдавая такие деньги, Паша ограничил срок выполнения 2 сутками и сказал держать язык за зубами. Конфиденциальность и скорость стоили затраченных средств. Глава 46. Экспрессивная торговля. Сосна-сосна, я, береза. У меня все чисто. Дупло свое проверь и доложись по новой. Закатив глаза на голос Евгения из рации, Паша взял 100 рублей за игровую приставку. Продажа последних шла весьма неплохо благодаря вчерашней акции. То же самое касается и других товаров, разбираемых как горячие пирожки. Однако даже при таких источниках хорошего настроения, горе охранники своими игрушками в спецагентов и авиадиспетчеров доводили до белого коления. Хватит засорять эфир, или переключитесь на другую частоту. Вы мешаете работать. Что, простите? Робкий голос 30-летней женщины, прячущий глаза и стыдливо указывающие пальчиком на край стола, где лежала подделка Виктории Секрет, вернул Пашу к реальности. Говорю, супруг обдрочится, когда увидит вас в этом красном кружевном белье. Но не переживайте, даже после этого его еще на целую ночь хватит. Можете смело брать. Улыбаясь во все 32 раскрасневшейся покупательницы, Паша быстро переместился к краю огромного стола и перебрал стопку белья. Вам Ильку, дождавшись кивка, он передал товар и забрал 17 рублей, после чего помахал на прощание спешно ретирующейся женщине, едва не сгоревшей от стыда на глазах у других покупателей. Она не знала, что толпе нет дела до чужих интимных дел. Все жаждали приобрести что-то из внушительного списка товаров, привезенных крепким молодым человеком и его 3 помощниками. Верно, пришлось выделить из охраны Никиту, Юрия и Богдана, поставив их за прилавки. Один Паша попросту не справлялся с наплывом клиентов. «Богдан, да что ты мнешься?» Многоуважаемый попросил показать шуруповерт. Мало просто ткнуть в него пальцем. Подбежав к соседнему прилавку, где с горем пополам управлялся самбист, Паша отщелкнул клипсы чемоданчика и достал инструмент. Это, дорогой мой, электроинструмент с большой буквы. Высокомощная дрель в компактном корпусе и способная работать автономно, без подключения к сети. Вы только посмотрите на красавца. Прорезиненная ручка ни за что не выскользнет, даже при самой интенсивной работе. Хотя какая уж тут интенсивность, если шуруповерт едва ли не сам выполняет всю работу. 2 скоростных режима, быстро и очень быстро. В комплекте 2 литиевых аккумулятора на 21 вольт каждый. Забудьте о других переносных самоделках, которые нужно подключать к автомобильному аккумулятору. Этот марафонец держится целыми днями на источниках питания, размером с кулак. Казалось бы, вот он, священный грааль любого мастера на все руки, однако это еще не все. В комплект входит 8 бит под всевозможные шлицы. Гибкий вал для закручивания под самыми сложными углами. Зарядное устройство, которое доведет батарею до полной готовности меньше чем за 20 минут. И все это в надежном, удобном кейсе. Какой вообще мужчина откажет себе в удовольствии заполучить такое сокровище? Тем более за какие-то 125 рублей, Богдан с легким испугом воспринял экспрессивную торговлю, забыв едва ли не все, что сказал молодой начальник. В неспешном образе жизни бывшего дворника подобное поведение всплывало как синий экран при перегрузке Windows. «Дайте, пожалуйста, 2». Пока первый в очереди клиент пребывал в сомнениях по поводу высокой цены, из-за его спины вышел рослый толстяк, вытащивший не менее пухлый кошелек. «Всенепременно, уважаемый». Паша быстро вытащил из-за прилавка 2 пластиковых кейса с шуруповертами и выложил на стол. «Если желаете, можете приобрести под них сверла по металлу, фрезы по дереву, со специальной монтируемой стойкой для ровного фрезерования. Или может, нет, спасибо, мне только шурупы-верты». Толстяк оборвал спич юного продавца, оставшись верным первоначальным интересам. Он собирался платить только за то, на что с самого начала обратил внимание. «Добро, Уважительно кивнув толстяку, Паша быстро пересчитал полученные купюры, а затем обратил взгляд на менее уверенного первого клиента. «А вы, товарищ, брать значит не будете?» Ситуация сложилась совершенно неприглядная для первого клиента. Его нагло обошел другой мужчина, затем без каких-либо сомнений выложил сумму, в два раза превышающую ту, над которой он корпел, а сверху еще и Павел подгристывал. «Все это на глазах у сотен покупателей. Я возьму». Не выдержав давления на уязвленное самолюбие, мужчина вытащил из кармана пальто коричневый кошелек, явно не первого года использования. Нужную сумму удалось набрать только с железными рублями, но делать было нечего. Паша с плотоядной улыбкой вытащил еще один кейс и с искренней любезностью передал покупателю. «Мужчина, враг магазина, но и у нас есть свои слабости». Довольный как слон, Павел оставил дальнейшую работу за прилавком со строительными инструментами Богдану, а сам продолжил бегать из стороны в сторону, между тремя столами, на месте решая небольшие проблемы. «Павел, тут один нехороший человек проблем хочет, с тобой встречи ищет, мне ему проблемы сделать». Неожиданно в рации раздался тяжелый голос Расула Абдулрашидовича. Паша, занятый торговлей, мгновенно остановился. Тревожное чувство не давало покоя, так что он нажал на красную кнопку и ответил. «Погоди, сейчас сам подойду». Глава 47, блатной. «Ну и кто ты?» Добравшись до Расула Абдулрашидовича, патрулировавшего периметр за торговыми палатками, Паша с сомнением оглядел второго человека, того, кто, по словам охраны, создавал проблемы и искал встречи с ним. Мужчина, лет 30-35, с ярко выраженными скулами, ростом 1,80 м и впалыми глазами, одет в брюки из бежевого вельвета и черную кожаную куртку. Последняя не обязательно являлась атрибутом бандитизма, ровно, как и неприятный хлебальник, однако что-то подсказывало. Данный гражданин как раз свернул на рынок с кривой дорожки. «Кто я, тебе знать не надо?» Цокнув брешью между желтыми зубами, не представившийся оглядел Павла с ног до головы. Даже со всей своей блатной бравадой он ощутил, как сфинктер яростно сжимается при виде гориллоподобного телосложения собеседника. «Здоровый, да, ничего, такие только громче падают. Ты мне скажи, Василек, где мои дружбаны? Они ведь с тобой уже базарили, раз крышу нашел». Переведя взгляд на свирепеющего Расула, которого он принял за крышу юного торгаша, блатной осклабился. Словно невзначай он отодвинул подол расстегнутой куртки. Над ремнем сбоку красовалась рукоять пистолета. Кто же знал, что подобными действиями он вовсе не напугает парочку, а добьется диаметрально противоположенных результатов. Хлесткий удар в челюсть от Расула, и та с мерзким хрустом слетела с петель. Паша добавил пинок в живот, отчего бедолагу сложила пополам и отбросила на добрых 2,5 метра. «Ну, ни хрена себе!» Расул с глазами по 50 копеек уставился на странного начальника. «Хрен с ними, с неясно откуда взявшимися мышцами, что это за нечеловеческая сила, неужели, парень, эволюционист?» В тревожных думах тренер быстро пришел в себя, подбежал к блатному, чтобы тут же согнуться над бедолагой. Тот потерял сознание и не сопротивлялся изъятию пистолета. «Заряженный, сволочь!» Вытащив магазин, Расул Абдулрашидович раздраженно пнул блатного по голени, после чего повернулся к Павлу. Лицо, поросшее рыжей бородой, словно спрашивало, что дальше. Отвечать не потребовалось. В безлюдном переулке, куда продавцы бесцеремонно скидывали мусор, объявились двое молодцов. Парни, один в пресловутой кожанке, второй в пальто, подбежали к внезапно утомившемуся товарищу. «Стоять!» Расул не собирался проверять на своей шкуре, есть ли у новоприбывших оружие, и сам направил на них пистолет. Паша, в свою очередь, спокойно зашел за спину тренера, чтобы в случае перестрелки у него был живой щит. А что, именно для этого и нанимались охранники. Глухой щелчок снятия с предохранителя дал понять парням, что двигаться не стоит. Оба замерли с поднятыми руками. «Спокойно, братик, мы Антоху заберем и уйдем, лады?» Тот, что в пальто, оказался достаточно благоразумным для ведения переговоров. Да и кто бы ни попытался понизить градус напряжения под дулом пистолета, то пусть забирают и валит. Несмотря на острое желание немедленно покончить с бандитской угрозой, Паша не стал создавать проблемы на ровном месте. Он увидел, как в мусорный переулок забрел мужчина, уже готовый расстегнуть ширинку и отлить на стену здания со сползающей штукатуркой. Однако сцена с бандитскими разборками заставила его быстро передумать. До того, как случайный свидетель успел ретироваться, из переулка выбежали Жека с Аланом, По рации узнавшие об обострившейся ситуации, еще не разобравшись, что да как, они инстинктивно поймали под локотки пытавшегося убежать мужчину, и под перепуганные причитания, переходящие в мольбы, притащили к начальнику. Паша, проследив за тем, как парочка бандосов уносит бессознательного товарища, повернулся к свидетелю. «Успокойтесь, мы вас не тронем. Какой смысл вредить тому, кто ничего не видел и не слышал, правда?» Паша говорил с улыбкой, однако в тоне нашлось достаточно аргументов, чтобы заставить мужчину усиленно закивать. Бедолага настолько сильно разнервничался, что полный мочевой пузырь не выдержал и излился прямо в брюки, заставляя расползаться по внутренней части бедра большое темное пятно. Покопавшись в кармане, Павел достал сверток с деньгами и под недоверчивым взглядом свидетеля сунул ему в потную руку 300 рублей. «Вот, детям на мороженое, а если детей нет, постарайся завести». Прискорбно, когда миллионы советских сограждан засыхают на трусах. Похлопав мужчину по плечу, Паша кивнул охранникам, и те брезгливо отпустили свидетеля на все четыре стороны. Лишь Евгений с тоской смотрел на котлету денег, возвращающуюся в карман. «Свидетели так хорошо зарабатывают, может, и мне увидеть что-нибудь, чего не надо видеть. Проследите за этими уродами. Хочу знать, где они пасутся, чем занимаются, сколько спят, в кого свои стручки суют, в общем все». Паша грубо оборвал мыслительный процесс Фуницина. От первоначального дружелюбия на юном лице, оформившимся четкими очертаниями после принятия титанида, не осталось и следа. Он не собирался жить в страхе, с дамокловым мечом, нависшим над яйцами. Товарищи убитых воров, ныне курсирующих по дну Волги, серьезная угроза. И как говорится, избавляясь от сорняков, вырывай корни. «Жека, ты на машине, вот с Аланом и поезжай. Тренер, останешься рядом со мной. Тревожное чувство у меня». Дав задание не хлопцам, Паша вернулся к торговым точкам. Паршивое настроение, не повод упускать выгоду, тем более, когда от нее зависело не только благосостояние, но и собственная безопасность. «Если приму еще несколько капсул титанида, смогу выдержать попадание пули, иди хотя бы удар ножа, нужно поторопиться. Жить становится все опаснее». Глава 48. Сборы. «Прачечная?» — Паша переспросил Алана, с нескрываемым сомнением, высеченным на лице. Остальные бойцы также недоверчиво отнеслись к докладу тувинца. «Ну да, говорю же, о лучка дак в прачечной засели, думчук тарын сука каргиспис». Не осилив предложение на русском, Алан перешел на тувинский, заставив окружающих чесать репы. На тренировках парни обычно мало разговаривали, лишь в перерывах, а в это время Алан как раз отмалчивался. Проблемы с коммуникацией выявились сегодня днем, во время общения по рации. Любитель ножей и всего острого режущего был не в зуб ногой относительно великого и могучего. Неясно, как он вообще функционировал в Горьком, где население на 95% состоит из русскоговорящих. Сложности ситуации добавляло то, что Жека Фуницин остался на точке, продолжать наблюдение. Удивительный профессионализм. А вернуться с докладом в тренировочный зал, куда бойцы ретировались после торгов на рынке, как ни странно, пришлось Алану. «То есть ты говоришь, те трое укрылись прачечной и не показывали оттуда носа до сих пор?» Паша, выросший в наполовину татарской семье, смутно понимал Алана. Все же тувинский и татарский, тюркские языки, в которых за исключением особенностей произношения написания, основные разговорные обороты имеют много общего. Алан медленно кивнул, с выражением: «Я же и так все сказал, ты зачем повторяешь? Если для внешнего мира и существовали проблемы с коммуникацией, то для него все предельно ясно. Он понимал то, что другие говорили, и говорил то, что понимал сам. Нужно ли человеку больше? Прачечная». Смакуя на языке слово, Паша погрузился в раздумья, не обращая внимания на тревожные взгляды охраны. Уже 8 вечера, рабочие часы давно закончились. Если они до сих пор не вышли из прачечной, это штаб-квартира, типа бандитское логово, или место временной сходки. Ну не может быть, чтобы блатные вещи свои отправились стирать. Или все же. Тишину, в которой слышны лишь поскрипывания шестеренок в голове Павла, нарушил обеспокоенный голос. «Из-за них ты нас нанял?» Молчавший до сего времени Расул Абдул-Рашидович задал интересующий каждого вопрос. Столкновение с вооруженными представителями криминального мира заставило бойцов понять. Юноша, нанимая их на работу, вовсе не преувеличивал, как говорил о бандитах. Разве не очевидно? Сбитый с рельс мыслительного процесса Паша на легких ногах вскочил с желтого татами. Он подошел к одиноко висящей в углу груши, обмотанной скотчем на 20-30 слоев. Здесь мало кто работал, так как основные ударные снаряды находились в другом зале, а в этом либо отработка приемов, либо разминка, либо спарринги. Дружбаны, в поисках которых приперлась та языкастая пуська в кожанке, на днях пытались меня грабануть. Вспоминая незадачливых бандитов, даже после смерти создающих столько проблем, Паша стиснул зубы. Он резким боковым ударом снес грушу с петель, заставив громко шлепнуться о паршиво окрашенную бетонную стену. И где они сейчас? Слегка напуганный демонстрацией ненормальной силы, Богдан задал странный вопрос. Странный, по крайней мере, для тех, у кого есть немного извилин. Отъехали. Подняв левой рукой многострадальную грушу, словно та ничего не весила, Паша всадил еще несколько ударов правой на уровне печени. Кожух из ПВХ ткани и брони скотча не выдержали интенсивного испытания, попросту лопнув. Наружу посыпались обрезки ветоши и кусочки резины, но свою задачу снаряд выполнил. Паша немного остыл. Отъехали куда? Богдан все не успокаивался, пока Расул Абдулрашидович ловил нервный тик. Тренер с болью смотрел на попорченное имущество, которое он с таким трудом шил и набивал собственными руками. Туда, откуда не возвращаются. Богдан, не тупи. Чувствуя, что продолжение разговора с не слишком сообразительным охранником приведет к порче очередной груши, Паша решил подвести черту. Раздобудьте пару 20-литровых канистр бензина, да поскорее. От требования начальника глаза бойцов мгновенно сузились. Впрочем, у Алана это обычное состояние. Единственный, кто все еще оставался по-детски невинным, 30-летний Богдан. Так мы машины недавно заправляли, зачем бензин? Бывший дворник, а ныне охранник, все больше и больше подтверждал компетенцию живого щита. В другой роли его использовать не просто глупо, а опасно. Сделав глубокий вдох через нос, Паша прикрыл веки. Он попытался материализовать в сознании образ Игоря, который являлся его личным источником положительной ЦИ. Затем, дорогой мой Богдан, что это план А, на случай, если не сработает план Б. Не желая больше отвечать на тупые вопросы, Паша спешно засобирался, подавая остальным пример. Он вытряхнул из товарной сумки кучу денег, способных свести с ума даже самых притязательных граждан Союза, после чего начал складывать внутрь пистолеты и ножи, раздобытые, как ни странно, тренером. И лишь Богдан сидел с задумчивым выражением. Разве план А не должен быть сначала, чем план Б? Глава 49. Прачечная. Они внутри, после того как москвич Расула Абдулрашидовича подъехал к оранжевой семерке, Паша скрутил окно и спросил сидящего за рулем соседней машины Жеку. Фуницин коротко кивнул, пребывая в растерянности из-за появления остальных бойцов. «Мы собираемся действовать сейчас, без подготовки». Евгений, будучи опытным разведчиком и ветераном афганской войны, готов просидеть в засаде хоть целую ночь. Главное собрать побольше сведений о вражеской группировке, их количестве, вооружении, связях и маршрутах передвижения. Все это, в вопросах насильственного решения конфликта, огромные подспорья. Но, кажется, юный начальник не обременен терпеливостью от слова совсем. До того, как Фуницин успел отговорить Павла, тот вышел из москвича и уверенно направился к прачечной. Он что, поперся туда? Евгений перевел встревоженный взгляд на Расула Абдулрашидовича, который выглядел не менее взвинченным. Даже рыжая борода тренера подрагивала в такт мрачным мысленным колебаниям. Утрамбованные на заднем сиденье бойцы вытянулись вперед, к лобовому стеклу, чтобы ничего не пропустить. В 9 вечера на улице, заметенной осенней листвой, уже совсем темно. Пасмурное небо закрывает свет полумесяца, а фонари горели слишком тускло, так что приходилось изощряться для ведения наблюдения. Я пытался отговорить. Парень не слушает. Расул ответил раздраженно. Он не привык, что ученики, тем более новички, игнорируют его требования. Однако Павел – непосредственный начальник, так что старшинство здесь неуместно. Он сказал оставаться на местах и ждать возвращения. Все, что мог сделать тренер для успокоения нервов – передернуть затвор Макарова, приводя оружие в боевую готовность. Виновник ситуации, которого охранники вовсю костерили про себя, добрался до деревянной двери, над которой висела надпись «Прачечная». Несмотря на уверенную походку и решительные приказы, Павел переживал куда больше остальных. Он крепко сжимал в руке жетон элементального абсорбатора, единственное оружие, которое имелось при себе. В комплект снаряжения мог войти и кевларовый жилет, однако ублюдочного мастера в ателье не оказалось. Старый мудак смылся домой раньше времени, по-видимому, чтобы успеть закончить большой заказ. Ну, или по личным делам. Причина, почему Паша действовал столь необдуманно, в одиночку заявляясь в логово бандитов, спешка. Торгуя на рынке, он не скрывал личность. Когда бандиты захотят найти убийцу своих товарищей, вычислить домашний адрес, вообще не проблема. И если у Павла имеется охрана, а также личный капитал безопасности в виде сверхсилы, полученной при принятии титанида, то вот у отца и матери подобного нет. Что касается возможности, при которой родители окажутся непричастными к опасной истории, нужно быть полным идиотом, чтобы рассчитывать на благородство представителей криминального мира. Я и сам, если бы не мог разобраться с каким-то человеком, тоже искал бы слабые места. В первую очередь, семейные привязанности. Бандитам нельзя давать время для принятия подобных решений, и уж тем более для совершения действий. Они не должны пережить сегодняшнюю ночь. Дернув ручку вниз, Паша нахмурился. Закрыто. На долю секунды зародились сомнения в шпионской этике Евгения, однако возвращаться он не стал. Паша, будучи воспитанным молодым человеком, постучал в дверь. Ответа не последовало. Повторение процедуры через 10 секунд привело все к тому же результату, полная тишина. Отойдя на шаг, он спартанским средством переговоров снес дверь с петель. К счастью, это настоящее дерево, а не фанера, иначе нога застряла бы внутри. Рабочие часы давно закончились, прачечная закрыта, а свет все еще горит. Вот из-за таких транжир, как вы, советская экономика и лососнет у западной. С сомнительным прогнозом, войдя в просторное помещение, заставленное стиральными машинами и гладильными досками, Паша замер. Еще шаг и 4 пистолета, а также обрез двустволки, направленные на него, сделали бы бабах. Спокойно, Дармамму, я пришел договориться. Посчитав количество противников, Паша нахмурился. 5 значит. Похоже, план А отбрасывается, и на конвейер реализации ставится план Б. План А заключался в том, чтобы заявиться в логово бандитов. Если их 3, усыпить бдительность переговорами и в процессе порубить на куски. После чего останки будут упакованы в заблаговременно заказанные через смартфон полиэтиленовые мешки для мусора и вывезены поплавать в объятия матушки Волги вместе с каким-нибудь тяжелым камнем. А прачечная, как копилище улик, должно подвергнуться очищению огнем. Что касается плана Б, он как раз начинался в подобной ситуации. Противников больше 3, все вооружены. Рассчитывать на паршивенькие сверхспособности в бою, где каждый выстрел мог оборвать жизнь, не стоит. Здесь во главу угла ставятся переговоры. Это что-то с ученок с рынка. Шепелявящий блатной, выхвативший сегодня днем от Расула Абдул-Рашидовича и его самого, узнал обидчика. Ну чем, мразь, вот мы и свиделись. Не опуская пистолета, Антоха, с перекошенной челюстью, шаг за шагом приблизился к Павлу. А когда дошел, с размаху врезал рукоятью по лицу. От удара зазвенело в голове. На щеке появилась рваная рана, из которой хлестнула кровь. Однако Паша, возвратив отвернувшуюся голову в обычное положение, даже бровью не повел. Бьешь так, будто тебя подстригли и одели по-пацански, но с наличием влагалища поделать ничего не смогли. Паша оскалился, отчего струящаяся кровь быстро залила десны и зубы. Дальше последовал очередной удар, но уже кулаком в живот. И этот был по-настоящему безболезненным, так урон полностью поглотил крепкий пресс. Ладно, если мы закончили, может, все-таки поговорим? Речь ведь идет о крупных суммах, десятках тысяч рублей. От слов здоровенного парня, бесцеремонно ворвавшегося в их логово, бандиты впали в ступор. Они недоуменно переглянулись, пытаясь разглядеть на лицах товарищей правильное толкование странной ситуации. Это че получается? Коммерсант пришел к нам с деньгами? Что вообще происходит? Глава 50. Криминальный авторитет. Господа бандиты оказались настолько добропорядочны, что вместо продолжения избиения, сопроводили Павла в кабинет директора прачечной. Вот только вместо офисной мебели, бухгалтерской документации и других элементов рабочего помещения, внутри обнаружилось мини-казино. 2 игровых автомата одиноко стояли в углу, не подключенные к сети. Большой карточный стол, обтянутый плотной зеленой тканью, ломился от фишек и наличности. Карт роздано на 6 позиций. На 5 бандитов, а также начальника, к которому, собственно говоря, его и привели. Мужчина со средней длины волосами, собранными в хвостик, выглядел весьма опрятно для бандита. Одет в классический костюм, на руках золотые часы, лицо без пятен и морщин, словно после косметического ухода. Спина, виднеющаяся в отражении большого зеркала за его игровым местом, прямая, что свидетельствовало о наличии воспитания и привитой осанки. Лишь странный шрам, напоминающий вертикальный разрез в центре лба, не вписывался в образ джентльмена. Да вы эстеты! Пройдясь взглядом по перевернутым картам и тем, что лежали в центре стола, Паша хмыкнул. Он сел за одно из игровых мест, напротив криминального босса, ничем не выдавая свою нервозность. Полсоюза правил дурака не знает, а вы в покер рубитесь. Сыграем. Среди методов расположения к себе собеседника, азартные игры, пожалуй, находятся на последнем месте. Хорошо, если нейтральный к тебе человек в конце партии не захочет прикончить тебя, придушив, порезав или пристрелив, не говоря уже о враждебной бандитской группировке. Но разговор же надо с чего-то начать. Где мои люди? Криминальный авторитет не собирался погружаться в эту чушь, напрямую задав интересующий вопрос. К затылку Паши тут же было приставлено дуло пистолета, холодным ободом раздражая чувствительную, на нервной почве, кожу головы. Понятия не имею, кто твои люди, но полагаю, речь идет о троих грабителях, что на днях обчистили меня. Крепко сжимая жетон абсорбатора, Паша ответил со всей серьезностью. Они подъехали к дому, который я арендую, угрожали оружием, забрали деньги и уехали. Больше я их не видел. Собственно говоря, именно из-за их действий я и нанял охрану, с которой, у одного из ваших сотрудников, сегодня случился казус. Хуязус. Он мне челюсть сломал. Страдалец Антоха не преминул возможностью напомнить о себе. Холодный взгляд босса, направленный на подчиненного, оборвал нытье. Блатной закрылся так же быстро, как когда схлопотал по роже от Расула, но на этот раз с куда меньшими последствиями. «Друг мой, даже если таковым ты меня пока не считаешь, я пришел обсудить серьезный вопрос, касающийся большой суммы денег. Вместо того, чтобы зацикливаться на болезненной и опасной для себя теме, Павел перевел разговор в другое русло. Охранники, которых я нанял, дали четко понять, с такими людьми как вы лучше дружить, чем враждовать. Я это хорошенько обдумал и неожиданно для себя согласился. А ведь действительно, намного выгоднее платить кому-то за защиту своих интересов, чем жить в страхе, что в один прекрасный день тебя не станет. Деньги ведь, они в гробу не пригодятся. Бандиты, услышав о том, что их братки могли куда-то слинять с капустой, пришли в бешенство. Однако говорить в присутствии босса не спешили. Продолжай. Кажется, авторитет заинтересовался. Он кивнул подчиненному, державшему пистолет у затылка коммерса, и тот, помедлив, убрал оружие. Итак, к делу. Я планирую расширяться. Не то чтобы бизнес в Горьком шел плохо, однако я уже нащупываю потолок рынка. Много здесь не заработать. Павел, хоть и заговаривал собеседника, не лукавил. Сегодня днем из товаров, заказанных почти на 70 тысяч, он продал чуть больше половины. И это, в основном, касалось продукции, категории ниже 100 рублей. Общий заработок за сегодняшний день составлял где-то 360-380 тысяч. На точные подсчеты попросту не было времени. Вывод прост. В Горьком пробить потолок 100-рублевой категории за ближайший месяц не выйдет. А месяц, в этом чрезвычайно опасном и ненормальном мире, слишком долгий срок. Товары, которые у меня есть, можно продавать и в других городах. Дзержинск, Муром, Арзамас, Владимир, Чебоксары. Пока что возьмем ближайшие города. Продавцов я как-нибудь найду, а вот надежную крышу для них, в городах, где у меня нет связей, другой вопрос. Мои нынешние охранники могут защитить меня в Горьком, но на этом все. Вы, люди, судя по всему, серьезные. Сможете взяться за это дело?